Глава 17. Пробуждение оказалось непростым, но без особо неприятных последствий. Комок подступил к горлу, и я, боясь захлебнуться, с трудом приподнялся, опираясь на локоть левой руки. Откинулся как смог подальше от места, где оказалось мое тело в момент пробуждения. Тошнило меня недолго. Можно сказать, что я просто срыгнул и сплюнул небольшой комок рвоты. И все. Следующих позывов не оказалось, что очень меня порадовало. Выпрямился и попробовал сесть, но в голове зашумело. Только и смог, что не удариться сильно головой, откидываясь обратно в лежачее положение. В голове не нашлось ни одной мысли, только туман, белая пелена и больше ничего. От поверхности, на которой лежит мое тело, идет очень приятное тепло, и вскоре мои веки сомкнулись. Я сразу уснул. Проснулся от того, что рядом стало светло. Глаза за веками почувствовали такую перемену в освещении. Случилось, конечно, такое изменение восприятия не мгновенно, только понемногу блаженная темнота заменялась на нежный, рассеянный свет, и сколько времени длилось это состояние, я не могу точно сказать. И вспомнить тоже. Одну минуту или несколько часов, без понятия совершенно. Проснулся, когда снова стало темнеть. Понял это опять через ресницы, почувствовал, что выспался, и пора открыть глаза. Все же открыть? Или снова поспать? Спать не хочется. Нет уже такого расслабляющего чувства и желания провести всю оставшуюся жизнь в такой приятной теплоте. Значит, я выспался, и могу посмотреть, что окружает мое тело. Однако даже чувствую какую-то тяжесть на ноге. Слева что-то давит на бедро. Не сильно, но постоянно. Это ощущение уже неприятно. В ноге нарушен кровоток, ее жжет и покалывает по всей поверхности бедра. Я дергаю ногой. Тяжесть соскальзывает с меня, раздается гулкий шлепок и все, больше ничего. Зато мне стало легче. По-моему, из-за этой тяжести и чувства онемения я и проснулся. Я открываю глаза. Вижу наверху знакомое перекрещение гладких колонн, и замираю. Эта картина мне знакома. Через то место, где колонны вливаются в потолок, проникают неяркие лучи и освещают самую верхнюю часть потолка. Похоже, что свет вечерний и падает от источника, находящегося на одном уровне с теми щелями, через которые и просачивается он в храм. Точно! Я же в храме! Теперь я вспоминаю, что такое расположение колонны свет между ними мне давно знакомы. Только в том храме, где я находился до этого пробуждения, потолок казался ощутимо выше. Здесь всего метров 5 до него, а там не меньше 10 метров. Очень высоко мне показалось. Это различие видно наглядно, поэтому я быстро понимаю, что я все же перенесся в другой храм. Так, а почему я перенесся? Кто я такой? Почему мне нравится, что здесь потолок ниже? Этот вид перед глазами отвечает на какой-то вопрос? Ответов пока нет. Никаких мыслей о том, кто я такой и что делаю в храме, в голове не ощущается. Зато снова захотелось расслабиться, чтобы отдохнуть от попыток что-то узнать и вспомнить. Я в очень надежном месте, на теплом столе. Вот, и такое слово вспомнил. Чем дольше я пролежу на нем, тем мне будет проще понять и вспомнить. Откуда-то я получаю такое знание и снова замираю. Стараясь думать о чем-то хорошем, о том, что ждет меня после сна, ведь у меня все получилось. Получилось и все. Больше я не успеваю ничего вспомнить и снова засыпаю. В этот раз просыпаюсь не единожды. Потолок храма в темноте, и я снова проваливаюсь в дрему. Раз там темно, значит и мне спешить некуда. Лучше дождаться первого света. Почему обязательно требуется дождаться, я не знаю. Но точно уверен, что так надо. Спешить некуда, требуется только ждать. А чего не подождать в таком приятном сновидении? Наконец, между колоннами появляются первые пятна света, сигнализирующие, что начинается новый день, и мне пора осмотреться. Сигнал проходит в мозг, я начинаю поднимать голову, она идет легко, без всякого ожидаемого похрустывания в позвонках, после такого долгого лежания в одной позе на ровной каменной поверхности. Вокруг Темнота. Вижу только свою грудь в футболке и полой синей синтетической куртки, которую я надел перед тем, как залезть в капсулу. «Это мои земные вещи», – понимаю я. «Я надел их перед перемещением, и я очнулся в новом храме». «Да». Память начинает работать уже без провалов и прочих проблем. Я даже помню значки, которые я нажимал на верхней стенке капсулы, перед тем, как сжаться в испуге и потерять сознание, когда начался процесс переноса. Я не слышу журчания воды в источнике и немного пугаюсь, что его здесь нет. Сейчас я не испытываю жажду, но хорошо помню, сколько я выпил воды в свой первый день в том храме. И понимаю, что отсутствие источника воды окажется серьезнейшей проблемой для жизни. В легкой панике я сажусь и пытаюсь посмотреть назад, но вижу только колонну, уходящую вверх, из такого же коричневого камня, как и на другом, гораздо более мне знакомом столе. Хоть здесь никаких отличий я здесь не вижу. Так, пора найти источник света. Говорю я сам себе, ощупывая в едва различимой темноте предметы, которые лежат с правой стороны от меня на столе. Мешок, еще мешок, какие-то деревяшки, потом какая-то штуковина тонкая и длинная, завернутая в тканевый чехол, рюкзак, распертый в стороны, вставленный в него деревянным ящиком. Хорошо. Вещей и мешков много, это меня успокаивает. Там должны лежать все нужные для дальнейшей жизни вещи. Солидно я запасся в новую жизнь. Узнаю родного человека, который любит заботиться о себе. В рюкзаке у меня остались камни-светильники, вспоминаю я. Еще там где-то есть фонарик с едва живыми батарейками и коробок спичек, но не полный. Я подтягиваю к себе рюкзак, долго пытаюсь, сидя, вытащить ящик из него. У меня сразу не получается, и я начинаю злиться. Потом догадываюсь упереться мокасинами. О, я вспомнил, как называется моя обувь в крае рюкзака. И, хорошо поднатужившись, вытаскиваю ящик, ставлю его справа от себя. В нем что-то тяжелое, перекатывается и стучит по дереву. Это что-то я с собой прихватил в новый храм. Мозги как-то избирательно работают, типа тут помню, тут не помню. Не вся информация еще загрузилась в меня. Придется полежать на столе после того, как разберусь с источником. Что светильники и спички с фонариком есть, я осознаю. Что в ящике лежит, не помню совершенно. Первым делом в недрах рюкзака мне попадается пара камней. Я не задумываюсь совершенно и пускаю в них ману. Один камень загорается тускловатым светом, я могу теперь разглядеть все вокруг на пару метров от стола. Второй не засветился, и я понимаю, что этот камень создан не для освещения. Пока я выгребаю все предметы из рюкзака и, наконец-то, нахожу фонарик. Только радости от находки не испытываю. Светить? Он не собирается. Похоже, что батарейки разряжены совсем. Черт, как я пустил ману? Что я, маг, что ли? Доходит до меня через несколько секунд. И я подтверждаю это новое звание. Я Ольг Прот, Олег Протасов, гражданин Российской Федерации и точно являюсь колдуном-волшебником даже целого пятого уровня. Только в тех местах, где я понабрался такой мудрости и знаний, таких индивидуумов называют магами. Совсем по-местному, конечно, произнося это слово. Фу! Отпустило, наконец-то. Вспомнил и имя свое, и историю жизни в Черноземье, и Сатуме, события последних дней, даже память о земной жизни вернулась. Где я живу, где живут родители, как зовут дочь, и чем я занимался до того рокового дня. Много всего вспомнил. А что не вспомнил, так я не знаю пока про это. Память только частично вернулась. Вернулась, но как-то стерта. Лица родных расплываются. Имя жены бывшей так и не вспомнил. Так что есть над чем поработать на досуге. В свете одного камня я нахожу еще три остальных. И всех их расставляю по краям стола. Светить и заряжаться одновременно. Тот первый камень соприкасался сам с поверхностью, пусть и через плотную ткань рюкзака, но смог принять немного энергии от стола. Источник с водой нашелся на том же месте. Правда, зрительно он меньше раза в два, и струя воды заметно послабее в нем. Просто стекает по выемке в стене безо всякого бульканья. Поэтому я и забеспокоился. Первым делом достал котелок из мешка, его-то нетрудно нащупать, и, вытряхнув из него всякую мелочевку, сразу же наполнил водой. Долго пил потом прохладную воду маленькими глотками, пока не залобило зубы с левой стороны, напомнив про стоматолога, которого мне пора посетить, и лучше не затягивать с этим делом. Еще раз наполнил котелок, поставил его на край стола, пришло время оглядеться в новом месте и начать разбирать вещи, чтобы наглядно понять и вспомнить все то, что пришло со мной раньше. Камни светят уже более ярко, начали хорошо подпитываться энергией от стола. При таком свете я могу обойти местный храм, не опасаясь наткнуться на какую-то неожиданность, что я и делаю, прошагав вокруг стола. Все точно так же, как и в том храме, только само помещение в скале раза в два меньше. От стола до стен не несколько метров. Дай бог, если всего пара наберется. Сам стол такой же. Стул вот только выглядит поменьше, уже не похож на кресло. Первое и второе отличие этого храма от того, который в Сиреневых горах. Смотрю вокруг магическим взглядом и вижу, что, слава богу, все знаки горят в тех же местах. И перед стулом, и тот, который обозначает дверь, и тот, который на месте капсулы, и тот, что на столе. Я проверяю свой внутренний резервуар с маной. Как и думал, я успел зарядиться полностью, пока отдыхал, не знаю сколько на столе. Делаю несколько шагов, прижимаю руку к светящемуся красному знаку возле двери. Хочется первым делом посмотреть, куда же я попал. Все же на Вуоксу или в другое место, чтобы хотя бы определиться, земля это или нет. Дверь распахивается на десяток сантиметров. Свежий, прохладный воздух врывается в мое убежище. Не то чтобы в храме воздух затхлый, только снаружи он вкусный и свежий. Такие сейчас у меня ощущения. Приоткрывшаяся на немного на десяток сантиметров дверь показала мне вершины скал где-то внизу. Вижу я на пару километров вдаль, а они располагаются значительно ниже, чем я и храм. И ничего нет перед самой дверью. Как я не заглядываю вниз, так ничего и не видно, кроме пустоты. Ни перед самой дверью ничего нет, ни слева, ни справа. Хотя я надеялся, что здесь тоже окажется площадка, похожая на ту, которая имеется перед храмом в горах Черноземья. Мне видно, что скалы опускаются понемногу. Чем дальше, тем больше. Похоже, что я попал в храм на серьезном отшибе от обжитых земель. Впрочем, и в прошлый раз до людей пришлось бы добираться пару дней, даже если бы я знал сразу правильное направление, куда идти. Но в Черноземье произошла климатически-магическая катастрофа, снесшая как метлой население этого благодатного края. Поэтому и людские поселения держатся еще рядом с городом, побаиваясь захватывать опустевшие земли за рекой. Рекой Протвой, я вспомнил ее название. Как не вспомнить, если она почти стала моей могилой в прошлой недолгой жизни. Здесь, на земле, я не помню ничего такого по внешнему виду. Мне требуется теперь определиться с местом и временем, как я думаю, чтобы принимать решение о том, что делать и куда идти. Я опускаю дверь полностью и озадаченно кряхчу, выглядывая наружу. Почти сразу за проемом начинается довольно отвесный склон, как тот опасный перевал в Сиреневых горах. «Ну, это я загнул», – добродушно говорю сам себе, высунувшись дальше из храма. Такая именно довольно отвесная часть занимает метров 10 вниз, и везде имеются удобные камни и выступы, чтобы поставить ногу. Ниже начинается довольно крутое место, но уже совсем не отвесный склон. Сверху, как я понимаю, все страшнее и опаснее смотрится. Если снизу посмотреть, то наверняка, что такого ощущения не появится. Хорошо, что я веревку не бросил. Радуюсь я, представляя, что так бы мне пришлось с грузом совершить 3 спуска по довольно опасному откосу и потом каждый раз забираться наверх. Сейчас раннее утро. Светила пока не вижу, оно у меня за спиной. Искренне надеюсь, что оно окажется родным солнцем. Светит со спины, из-за небольшой скалы, которая своей западной стороной приняла храм в свое нутро. Поэтому такая экономия на месте внутри помещения самого храма. Вообще на родную планету сильно похоже. Такое место в предгорьях, куда можно добраться без особого труда. Но особо там нечего делать. Ничего из жилого не видно поблизости, как, впрочем, и должно оказаться изначально. Ходящие по мирам придирчиво выбирают место для своей станции межгалактического перемещения в туристических целях. Это шутка, конечно. Вряд ли все эти сооружения построены и выплавлены в скалах для заурядного туризма. Только их настоящее предназначение мне непонятно до сих пор и неизвестно, когда я что-то про них доподлинно узнаю. Можно было бы уже приступить к альпинизму, спуская на веревке вещи вниз, но мне пока торопиться не следует. Потому что пора проверить заряд палантиров. На один из них у меня есть свои планы. Еще необходимо снова разок испытать фузею-бластер. Не потеряло ли оружие свои свойства при перемещении во времени и пространстве. Провериться на местном компьютере, что там с моими настройками. Так что ничего особо не должно поменяться. Я не прокачивался на столе хотя бы в течение недели, чтобы надеяться на повышение уровней, но все равно интересно посмотреть. Может, такой переход между мирами дает дополнительные бонусы? В первый раз я же смог получить магическое и остальные усиления. Правда, тогда я был нулевкой, и любое незначительное повышение уровня заметно оказалось сразу. Теперь с этим делом не так просто. Палантиры должны оказаться разряжены в ноль. На их зарядку уходит немало времени. Лучше заняться этим прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. А наоборот, доставая из квадратного. Это опять такая шутка? Я откидываю крышку ящика и рассматриваю шары по очереди, прикасаясь к ним ладонью. Да, все в полный ноль. То есть совсем не ощущается маны. Оно и понятно. Они созданы заново хитроумным принтером ксероксом. Ни капельки маны в них не может оказаться изначально. Созданы, как и я. Только уже давно на столе релаксирую и напитал свою чакру до самого верху. Они же со столом не соприкасаются совсем в деревянном ящике. Я беру шар, зашитый в красный бархатный чехол, кладу его на стол, обставляю другими камнями, чтобы он не скатился на пол. Возьму его потом с собой. В чехле он смотрится как-то обычно. Простая игрушка или еще что-то похожее на это. Никакого нет намека на сверхсилу. Остальные источники без чехла. Они все же не так просто выглядят. Есть в прозрачной красоте что-то зловещее. Вопросы могут возникнуть. Что это за шар такой? Интересный очень. И из чего его умудрились выплавить? Такая сила рядом мне не помешает. Пока я схожу на разведку, поищу людей, чтобы разобраться с тем, куда я попал. Если столкнусь с местными органами правопорядка, возможно, что придется применить силу и уйти обратно в храм, приготовиться прыгнуть к Вуоксе. Что я возьму с собой? Это один палантир. Фузею таскать не буду, наносить большой вред местным жителям я не собираюсь. Мне и так вполне хватит только своей маны. Но отчего не подстраховаться, если есть возможность многократно усилиться с палантиром. Пока я раздумываю о своих планах, я наколол щепы из поленьев и поставил греться воду в котелке, чтобы допить остатки малинового чая. При этом жую сушеное мясо и довольно сильно увлекся этим процессом, пока вода закипает. Слопал четверть своего запаса мяса. Аппетит проснулся бешеный, как и в прошлые разы. Стоило взять в рот что-то съестное.